Я выдерживал наполненные таким образом бутылки по году и больше, и только тогда сливал экстракт, полученный из спирта, смешавшегося с соком целебного средства. В случае же необходимости можно пользоваться настойкой уже через несколько дней настаивания. Тинктуры, настойки, принимаются по каплям. В некоторых случаях, всякий раз это ясно указывается, берут чайную или столовую ложку. Настой. В сухую погоду, когда возвращаетесь с поля или идете туда осмотреть посевы, собирайте по сторонам дороги целебные травы. Растущие на сухой почве, по солнечным склонам гор заслуживают предпочтения. Растения, собранные в лучшую пору цветения, окажут наибольшую пользу. Многие травы растут в саду, в огороде, возле дома или сарая. Покажите своему десятилетнему сыну или дочери, как собирать их, и, сберегая свое время, вы вместе с тем доставите большую радость своим детям. Садовые и полевые травы следует ежегодно собирать вновь, а старые выбрасывать. Каждая хозяйка должна уметь приготовить какой угодно настой. Для этого она берет на чашку настоя щепотку высушенных трав, листьев или цветов, обливает их кипятком и дает несколько минут постоять. Затем сливает готовый настой, обладающий весьма приятным вкусом и ароматом, но это еще слабый настой. Чтобы получить самый крепкий, я кипячу травы продолжительное время, так что они вывариваются вполне, и вся целебная сила их переходит в воду. Как принимать настои стаканами или ложками указано в третьей части при описании отдельных болезней. Порошки. Для получения порошков сухие коренья, листья, зерна или ягоды растений растираются или толкутся в ступе. Некоторым больным удобнее давать порошки, нежели настои. Прописанный порошок незаметно для больного примешивают к пище или к питью. Сосуды с порошками тщательно закрываются от пыли. Масла. Приготовление масел, не имеющихся в продаже, указано отдельно при описании болезней, при которых они применяются. По чистоте бутылочек с маслом особенно узнается любовь к порядку и к опрятности. Целебные средства. Здесь указаны следующие употребляемые мною средства. Агава американская. Родина этого растения – Южная Америка. Оттуда оно перевезено к нам. Его нередко можно встретить на окнах у любителей среди других цветов. Агава узнается по своим толстым, сочным и довольно длинным листьям светло-зеленого цвета со множеством колючек. Действие ее следующее. Кипяченый настой листа агавы в воде очищает желудок и кишки. Порошок, принимаемый два раза в день, в количестве, какое помещается на кончике ножа, помогает при болезнях печени и желтухи. Кипяченый настой листа агавы в полуштофе воды с прибавкой десертной ложки меда унимает внутренний жар в глазах, если их хорошенько промывать этим настоем. Примечание. Один штоф – 1,23 литра. Он представляет собой также отличное средство против ран и чирьев. Агава, вскипяченная вместе с полынью, изгоняет водянистые дурные соки, от которых легко может образоваться водянка, и улучшает пищеварение. Сказанного достаточно, чтобы посоветовать каждому любителю цветов держать между прочими растениями горшок агавы. Анис. Анис, как и укроп, и даже гораздо сильнее, чем последний, действует при скоплении газов. Обыкновенно оба эти средства употребляются вместе. Анисовое и укропное масло можно всегда достать в аптеке. Достаточно на прием 4-7 капель на кусочки сахара 1-2 раза в день. Арника горная. Арника повсюду пользуется слабой превосходного целебного средства. И я решительно не понимаю, почему это оспаривают многие.